на немытом лице покой и загадочное блаженство. «Вырезок человечества», — кратко определил Седой. Палило солнце на желтые соки, на сером грунте полярной земли валял дурака нечесанный человек в драной рубахе. Пахло сыростью, горьковатым запахом взрывчатки, дымом горящей тундры. «Давай, Ганга, в шурф, выкачивать будем!» Седой нацепил на крюк воротка бадью. «В сырости глубь земных недр!» Кефир поднял брезентовую куртку, шагнул к бадье. «Оба толстые, прут нахально прямо на базу», — сказал он в заключение, глянув на сопку. «Язви его в веру, надежду и душу», — пробормотал Седой. Машинально глянув на сопку, он чуть не выпустил ручку воротка. Голова Кефира, стоявшего в бадье, была уже на уровне среза шурфа. Он терпеливо и бесстрастно взирал на Седова, как некий Христос, не возносящийся, а уходящий вглубь. Монголов по следам рассыпанного при переноске грунта пошел к реке. Малыш в коротких и толстых резиновых сапогах стоял в воде и медленно качал лоток. Он не вздрогнул, не оглянулся на шум шагов. Вниз по течению от лотка уходила желтая муть. Даже сквозь верблюжий свитер было видно, как ходят мышцы на спине малыша. «Как дела?» – спросил Монголов. Малыш медленно разогнулся и повернулся к Монголову корпусом. Внешний промывальщик напоминал литую глыбу с мягкими кошачьими движениями. В поселок он попал из цирка, где работал силовым акробатом. Бережно слив из лотка последнюю воду, малыш бесшумно и даже изящно вышел из воды, вытер об узкое бедро ладонь и также бережно пожал руку Монголова. Именно ровная вежливость, а не умение разнимать драки двумя движениями пальцев, создали малышу авторитет среди вольных людей, не боявшихся ни финки, ни лома, ни расправы многих с одним. «Как?» — повторил Монголов. Вместо ответа малыш кивнул на влажные мешочки с уже отмытыми пробами и подал Монголову большую шлиховую лапу в медной оправе. «Ты продолжай», — сказал Монголов, наклоняясь за первым мешочком. Но малыш остался стоять на месте, лишь беспокойно переступал с ноги на ногу. Монголов быстро просмотрел пробы. Мутные зернышки кварца, черная пыль магнетита — и кое-где чуть заметно отсверкивали блестки золотых знаков. «Что я психую?» – желчно думал Монголов. «Такие знаки под Подольском намыть можно. А вот намой ты под Подольском касситерит». В то же время он не переставал думать о тех двоих на склоне сопки. «Оба толстые, прут нахально прямо на базу», – сказал Кефир. «Рация у них с весны вышла из строя. Война начнись, не узнают. Пастухи? Пастухи толстыми не бывают. Идут не таясь, идут со стороны, где работали канавщики. Значит, не из этих, не из случайных. Пожалуй, некому быть, кроме главного инженера их управления Ченкова, который по совместительству был и главным геологом. Кто-либо из начальства все равно должен посетить партию. Ченков как раз толст. Значит, идет Ченков и с ним сопровождающий с автоматом для соблюдения техники безопасности». Главного инженера Монголов знал плохо, потому что тот занимался золотом. А золото не интересовало Монголова. Золотарь, лауреат – человек с репутацией тяжелого танка с полным боекомплектом. Достаточно сведений о начальнике. «Все отмытые пробы доставь сегодня на базу», — сказал Монголов. «12:00». «Приказ начальника, закон для...» Как-то неестественно улыбнулся малыш. «Кажется, главный инженер к нам идет». «Порядок в танковых частях». Малыш опять улыбнулся, на сей раз своей неизменной детской улыбкой.